Он полз, ощущая жесткое прикосновение ломой лопаты к спине. Он полз, хотя ремень фонаря натирал его спину. Он полз, хотя сырость кусала пораженные артритом руки, хотя ноздри его терзала застарелая трупная вонь, хотя теснота тоннеля заставляла его напрягать легкие. Он полз, полз, полз. И, наконец, отчаянными движениями разрушив оставшиеся 3 фута почвы, он ломился в склеп Тайрона Мерфи, последнего графа Шиильского. Финч пыхтя пролез в отверстие и привалился к стенке. Он повел фонариком вдоль кирпичей и заметил лампаду, еще полную оставшегося после дневных похорон масла. Чиркнув спичкой, он поднес ее к фитилю. Мерцающий огонек осветил помещение, и Финч погасил свой фонарь. А потом принялся невозмутимо разглядывать комнату мертвых. Холодная сильная дрожь вдруг сотрясла его тело, словно бы к его хребту прикоснулись льдом. Он глотнул сухим горлом. «Лучше не думать о мертвых», — велел он себе. «Думай о живых. Думай о самом себе». Финч прислонил лом к одному из закрытых гробов и подошел к открытому, тому, в котором лежал граф. Потом он начал собирать драгоценности, рассыпанные в нем солиситором, аккуратно ухватывая их 2 пальцами, большим и указательным, и перемещая к себе в карман, безмолвно подсчитывая предмет. И вдруг кровь его буквально заледенела от ужаса. Он буквально оцепенел. Резкое звяканье сообщило Финчу, что кто-то отпирает склеп. Рукоятка замка медленно приподнялась. Финч, наконец, пришел в себя настолько, чтобы отступить от пьедестала и раствориться в тени. Буквально через мгновение в склепе появился Джеральд Стандер, аккуратно прикрывший за собой дверь. Молодой шофер остановился в недоумении, заметив горящую лампу. А потом, явно решив, что ее забыли погасить днем, он только пожал плечами и прямиком направился к гробу с очевидной целью — забрать те драгоценности, которые не успел взять Финч. Наблюдавший за ним Финч пришел в ярость. Свет лег на его побелевшее от ярости лицо. «Прекрати свое дело, гнусный грабитель могил!» — завопил он на мгновение, позабыв о том, что и сам таков же. Услыхав обвиняющий полный праведного гнева голос, Стандер только что чуть не упал в обморок. Он отшатнулся от погребального ложа, чуть ли не в панике, едва устояв на ногах. — Как? Как ты открыл эту дверь? — потребовал ответа Финч. — Я... ключ... — пробормотал Стандер. Финч наморщил лоб. — Какой ключ? Стандер скривился, не сводя глаз со старика. — Да, ключ, я... «Закрыв дверь, я подменил ключ. Я дал солиситору другой ключ». «Ты хочешь сказать...» — негодование возвысил голос Финч. «Что когда я целый год рыл ход в склеп из своего дома, ты попросту украл ключ?» «Ты прорыл сюда ход?» Стандер явно не поверил своим ушам. Мгновенно вернув себе все самообладание, молодой шофер огляделся и заметил рукоятку лопаты возле пробитого Финчем отверстия. Ты прорыл сюда ход из собственного дома? Через все могилы? Да как ты сумел все это сделать? Внезапно осознав основание, проявленное Финчем негодования, Стандер запрокинул голову и взревел от хохота. Дурак! Старый, нищий, тупой дурак! За 2 или 3 секунды я достиг того, что ты добивался целый год. Что удивляться тому, что ты возишься с могилами, раз тебе не хватает ума жить среди живых. Ярость исказила лицо Финча. Стиснув кулаки, он ринулся на Стандера, хлестко ударив его по зубам так, что молодой человек повалился спиной на открытый гроб. «Старый грязный бродяга!» — оскалился Стандер, прикасаясь к кровавому пятну, выступившему в уголке его рта. «Я убью тебя за это!»